Когда Гаю исполнилось 7 лет, я узнала из случайного замечания миссис Ноубл, что его здоровье вновь внушает опасения. Незадолго перед тем портрет мальчика был вывешен в картинной галерее. Чтобы возместить себе отсутствие детей, муж выработал привычку запечатлевать их по мере их роста на портретах. На портрете был изображен мальчик с задумчивыми карими глазами и нежным рисунком рта. Печаль, которой дышала его маленькое, овальное, правильно очерченное личико, наводила на мысль, что он о чем-то тоскует. Быть может, о материнской ласке. И я вновь попросила вернуть его домой. И вновь получила отказ. Да такой гневный, что зареклась когда-либо повторять просьбу. Кончено больше никогда. Таково было мое решение и решение моего мужа. 15 лет. 15 лет! Как я пережила! Немалую их часть я волей-неволей провела за пределами Груби Тауэрс. Наверное, ни одних детей на свете не отпускали так часто на каникулы, как юных Чалфантов, которые требовали их и всякий раз безотказно получали от своего любящего папеньки. Хотя и в Парборо-Холл к их услугам была любая мыслимая роскошь, нигде они не были так счастливы, как среди приволи родных пустошей, где бродили, предоставленные сами себе, по огромным безлюдным просторам, не таившим себе никакой притягательности для мачехи этих детей. Я с трудом выносила зрелище понурого, тусклого, лиловато-коричневого океана, расстилавшегося вокруг, сколько хватало глаз, и, наконец, терявшегося в дымке, которая укрывала, как саваном, сторожевое кольцо холмов. Но для детей, как мне потом сказала старушка Норкинс, пустоши были родным домом. С первых младенческих шагов они собирали там охапки голубых колокольчиков, птичьи перья, разноцветные камешки, полосатые улиточные домики и другие пустяки, которые так дороги детям. За минувшие 15 лет они не раз носились на коньках по тамошним замерзшим озерам, охотились на птиц и зверей, удили рыбу, пускались в экспедиции по опасным болотным топям, взбирались по серо-черным, обрывистым склонам суровых стражей горизонта. Впоследствии светские россияне отроческой жизни также не повлияли на их любовь к пустошам. А пока они упивались жизнью, где была я? Что делала я? Порой, как и задумал мистер Чалфонт, я проводила эти дни у братьев и сестер или у родителей. В другое время жила у его крестной, миссис Верити, весьма пожилой и безнадежно глухой дамы, которая относилась ко мне с молчаливым неодобрением. Мне так и неизвестно, какие объяснения предоставил ей мой муж, и удалось ли ей расслышать и уразуметь их. Я была слишком горда, чтобы опускаться до расспросов, да и дознаться правды было невозможно, не напрягая своих голосовых связок до таких пределов, что история моих злоключений стала бы известна всей челяди. 4 года спустя после моего замужества мои родители умерли один за другим в течение месяца. Меня не оставляет надежда, что я сумела скрыть от них правду. Отец, вне всякого сомнения, остался в неведении, ибо во время моих визитов то и дело превозносил доброту мистера Чалфонта, который лишает себя моего общества ради тестя и тещи. Но не уверена, что матушка не догадывалась о том, что в моей жизни что-то всерьез не ладится. Порой она окидывала меня таким горестным, недоумевающим взором. Однако можно не сомневаться, что в свой единственный, по старческой их немощи, визит, который они нанесли в Груби Тауэрс, истина не вышла наружу. Муж мой оказал им всяческое уважение, а отсутствие детей объяснить было нетрудно. Августин и Лоуренс к этому времени уже уехали в школу. Гай гостил у тетушки Грэндисон, а Эмма училась играть на скрипке у знаменитого музыканта, которого пригласили к ней дедушка и бабушка. К счастью для спокойствия моего мужа, старики уехали от нас прежде, чем стало известно, что знаменитый музыкант покинул Парбора-холл в гневе.